588. Урусвати знает глубокий смысл древнего речения «Ищите друзей невидимых». Суявление друзей из высшего мира будет крепким ручательством. Иногда вы знаете их, но большую часть они безымянны, и только радость сознания указывает на близость их. Не пытайтесь узнавать их имен, они давно отказались от земных прозвищ. Как время не существует для них, так и земные отличия уже растворяются для тел славы. Пусть будет множество таких покровителей. Они оценят каждое светлое устремление, и ничто не отклонит их благоволение, когда они убедятся в творимом подвиге. Они помогают там, где крепко доверие. Пусть будет с вами благодать друзей невидимых. Путник получает указания и ждет оповещенных знаков. Но путь долог, и знаки не походят на предуказанные. Неужели ошибка? Неужели путник не на правильной тропе? Уже проникло сомнение, оно уносит силы и убивает мужество. Но засиял знак предуказанный, и путник изумлен. Неужели срок наступил? Жаль, что мужество пострадало. Но не об одних надземных друзьях говорим. И на земле имеются невидимые друзья. Нужно послать им привет. Они бывают деятельнее, нежели некоторые знакомые друзья. Умейте улыбнуться этим земным сотрудникам. Мыслитель говорил, не только зримые друзья помогают, но еще больше незримые. Не будем заботиться о земных встречах с ними, но пошлем им привет сердца.